Глава третья. В лагере. «Да, господа», — говорил окружавшим его офицерам герцог де Гиз, входя в свою палатку. «Да, сегодня вечером, 24 апреля 1557 года, вернувшись на неаполитанскую территорию и овладев Кампли, мы приступаем к осаде Чивителлы. 1 мая, взяв Чивителлу, мы раскинем лагерь перед Аквилой. 10 мая мы будем в Арпино, а 20-го в Капуе, где заночуем подобно Ганнибалу. 1 июня, господа, я намерен дать вам возможность увидеть Неаполь, если будет угодно господину Богу». В 1494-1559 годах короли Франции вели войны с Испанией за обладание Италией, так называемые итальянские войны. Во время войны Генриха II с германским императором и королем Испании Карлом V в 1552-56 годах французы захватили Мец, Туль и Верден. Ныне эти города находятся на северо-востоке Франции. И герцог Гиз успешно оборонял Мец в 1552 году, осажденный Карлом V. Главное сражение произошло при Ренти в 1554 году, но не принесло победы ни одной из сторон. В войне Генриха II с королем Испании Филиппом II в 1556-59 годах военные действия начались в Италии. Герцог де Гиз действовал неудачно, и после вторжения испанских войск в Северную Францию его армия была отозвана из Италии. «Угодно Господу Богу и папе, брат мой», — заметил герцог Омальский. «Если я не ошибаюсь, его святейшество после всех посулов помочь нам своими солдатами до сих пор предоставляет нас самим себе, а наша армия едва ли настолько сильна, чтобы так углубляться в чужую страну. Павел IV не может оставить нас без поддержки», — возразил Франциск. «Он слишком заинтересован в успехе нашего оружия». «Какая прекрасная ночь, господа! Прозрачна и светла!» «Господин маркиз Дельбеф», — продолжал он, — «что слышно про обозы с провиантом и снарядами из Асколи, обещанные нам? Надеюсь, сюда-то они, наконец, прибудут?» «Да, я слышал об этом разговоре еще в Риме, монсеньор, но с тех пор, увы...» «Простая задержка, только и всего», — перебил его герцог де Гиз, «и, в конце концов, мы еще не совсем обнищали. Взятие Кампли несколько пополнило наши запасы, и если бы я через час заглянул в шатер каждого из вас, уверен, я увидел бы хороший ужин на столе. Идите же лакомиться, господа, я не задерживаю вас. Завтра на рассвете я приглашу вас, и мы сообща обсудим, с какого боку надгрызать этот сладкий пирог Чивителлу. А до тех пор вы свободны, господа. Хорошего вам аппетита и покойной ночи». Герцог, смеясь, проводил офицеров до выхода из палатки, но когда ковер за последним из них опустился, и Франциск де Гиз остался один, его мужественное лицо сразу обмякло и приняло озабоченное выражение. Усевшись за стол и обхватив голову руками, он прошептал в тревоге: «Неужели мне было бы лучше отказаться от всякого честолюбия, остаться всего лишь полководцем Генриха II и ограничиться возвращением Милана и освобождением Сиенны? Вот я в этом неаполитанском королевстве, на престол которого влекли меня мои мечты, да, я здесь, но без союзников, почти без провианта, а все старшие офицеры армии, в первую очередь мой брат, люди пассивные, ограниченные. И самое страшное, что они начинают поддаваться унынию». В это мгновение герцог де Гиз услышал за спиной чьи-то шаги. Он быстро обернулся, разгневавшись на дерзкого нарушителя, но, увидев его, не только не прикрикнул, а протянул ему руку. «Уж вы-то, дорогой мой Габриэль, никогда не поколеблетесь пойти вперед только потому, что слишком мало хлеба и слишком много врагов», — сказал герцог. «Недаром вы последним вышли из Меца и первым вошли в Валенсу и Кампли.

не дочитал фразы. Голос у него пресекся, лицо побелело. «Ну, что с вами, Габриэль?» — спросил герцог. «Как вы вдруг побледнели? Что случилось?» «Ничего, монсеньор, решительно ничего. Легкая усталость, нечто вроде потери сознания. Все уже прошло. С вашего разрешения я продолжаю, монсеньор. На чем я остановился? Ах, да. Кардинал говорил, кажется, что существует средство. А нет, дальше. Вот, нашел. Явился бы брак его сына Франциско с герцогиней Дианой де Кастро, узаконенной дочерью короля, и Дианы де Пуатье. Вы помните, брат мой, что Диана де Кастро на 13-м году жизни потеряла мужа, герцога Орацио Форнезе, который через полгода после женитьбы был убит при осаде Эдена и провела эти 5 лет в Парижском монастыре Святых Дев. Король по просьбе конетабля призвал ее снова ко двору. Она чудо красоты, брат мой. Эта удивительная женщина сразу же покорила сердца, и в первую очередь родительская. Король, еще раньше подаривший ей герцогство Шательро, только что сделал ее герцогиней Ангулемской. Не прошло 2 недель, как она здесь, а ее влияние на короля уже ни для кого не секрет. Дело дошло до того, что герцогиня де Валантинуа, почему-то не пожелавшая официально считаться ее матерью, в настоящее время, кажется, взревновала короля к новой восходящей звезде. Конетаблю, следовательно, было бы крайне выгодно ввести в дом столь влиятельную родственницу, а вы прекрасно знаете, что Диане де Пуатье трудно в чем-либо отказать этому старому волоките. Король, со своей стороны, не прочь умерить слишком сильное влияние, приобретенное нами. Таким образом, весьма вероятно, что этот проклятый брак будет заключен. «Вот опять голос вам изменяет, Габриэль», — остановил его герцог. «Отдохните, друг мой, и дайте мне самому дочитать письмо. Оно меня чрезвычайно заинтересовало, ведь это и вправду дало бы конетаблю опасное преимущество перед нами. Но, насколько я знаю, этот болван Франциск женат на одной из девиц де Фиен. Дайте-ка мне письмо, Габриэль». «Право же, я себя прекрасно чувствую», — поспешил уверить его Габриэль, успевший прочитать несколько следующих строк. «И мне совсем не трудно дочитать письмо. До конца осталось совсем немного. Весьма вероятно, что этот проклятый брак будет заключен, но есть одно обстоятельство, которое нам на руку. Молодой Монморанси состоит в негласном браке с девицей де Фиен. Предварительно необходим развод, невозможный без согласия папы. Франциск отправился в Рим, чтобы выхлопотать разрешение. Поэтому ваша задача, дражайший мой брат, опередить его и воспользоваться вашим влиянием на его святейшество, дабы добиться отклонения ходатайства о разводе, несмотря на то, что оно будет поддержано, предупреждаю вас, королем. Я же со своей стороны буду действовать со всею присущей мне энергией. В заключении молю Господа, дорогой брат, о даровании вам счастливой и долгой жизни». «Ну, ничего еще не потеряно», — заметил герцог де Гиз, когда Габриэль дочитал до конца письмо кардинала. «Отказывая мне в солдатах, папа может подарить мне, по крайней мере, буллу». «Вы, стало быть, надеетесь, что его святейшество не даст развода Франциску де Монморанси с Жанной де Фиен и воспротивится будущему браку?» — голос у Габриэля дрогнул. «Надеюсь». «Но до чего же вы взволнованы, мой друг?» «Вы бесценный человек, как страстно вы входите в наши интересы. Я тоже, можете не сомневаться, весь к вашим услугам, Габриэль. И вот что, поговорим-ка немного о вас. Исход этой кампании мне совершенно ясен. Думаю, что вам вряд ли удастся прибавить к ней новые подвиги, а поэтому не начать ли мне теперь же возмещать вам свой долг, чтобы он не слишком меня тяготил, мой друг? В чем я могу вам помочь? Говорите же, будьте откровенны». «О, монсеньор,